Крадутся сумерки с опаской, и за окном шумит ненастье, а мать читает сыну сказку о дальних странах полных счастья. Малыш ей верит и с улыбкой под тихий голос засыпает, и сон его святой и зыбкий крылами полночь укрывает. А мать склонилась над кроваткой, ей ночь, которую не спится, и слезы капают украдкой, блестя алмазами в ресницах. И молит Бога за сынишку хранить пути теплом и лаской. Сын спит, обняв смешного мишку, и свято верит в вечность сказки.